Глава 11. Тела и души. Рассветное солнце слишком ярко играло на воде, раня глаза. Матросские штаны Уинтроу были сшиты из довольно грубой материи, и каждое движение раздражало нежную больную кожу. Что до рубашки, то ее он вынести не мог совершенно, так и ходил голым по пояс. Ходил, громко сказано, вернее, ему пока удавалось стоять и немного передвигаться без посторонней помощи, вот и все. Малейшие усилия, и он готов был свалиться в изнеможение. Даже теперь он едва дохромал до носовой палубы, а сердце уже колотилось, будто он принял неведомо какие труды. Пока Уинтроу совершал свое долгое и тягостное путешествие вдоль корабля, занятые делами матроса на время оставляли работу, чтобы поглазеть на него, а потом с преувеличенной сердечностью поздравляли с выздоровлением. «Ну и видок у меня», — думал Уинтроу. «До чего я дошел? Аж пираты шарахаются». Впрочем, преувеличенная сердечность была тем не менее искренней и ничуть не наигранной. Матросы в самом деле желали ему скорейшей поправки. Теперь он в самом деле был одним из них, своим в доску. Он одолел короткий трап, ведший на бак, вполне по-стариковски, ставил на каждую ступеньку сперва одну ногу, потом другую, и подолгу отдыхал. Не только потому, что ему было тяжко физически. Мысль о том, что вот сейчас он увидит серое, безжизненное изваяние, наполняла его таким потусторонним ужасом, что ноги вконец отказывались идти. Но вот, очутившись у поручни, он посмотрел вниз и увидел сверкающие жизнью цвета. «Проказница!» — окликнул он радостно. Она не спеша обернулась. Грива черных волос прозмеилась по обнаженным плечам. Она улыбнулась ему. Кроваво-красные губы, острые зубы и мерцающее золото драконьих глаз. Уинтроу в ужасе уставился на нее. Вот так, наверное, чувствует себя человек, обнаруживший, что в любимую вселился отвратительный демон. «Что ты с ней сделала?» — спросил он затем. «Где она?» Его голос сорвался. Он так вцепился в фальшборд, словно собирался силой выжать из драконицы правдивый ответ. «Она — это кто?» — невозмутимо осведомилась носовая фигура. Потом неторопливо моргнула. При этом цвет ее глаз успел измениться, став из золотого зеленым и опять золотым. Неужели на него какое-то мгновение смотрела проказница? Уинтроу до боли вглядывался в знакомые и незнакомые черты. Глаза продолжали мерцать медленно, насмешливо. Алые губы кривились в дразнящей улыбке. Уинтроу перевел дух и заставил себя говорить спокойно, ровным голосом. «Проказница», — повторил он упрямо, — «ее звали Проказница. Где она теперь? Ты что, заключила ее внутри себя и не выпускаешь наружу? Или совсем уничтожила?» «Ах, Уинтроу, глупенький мальчик, бедный маленький недоумок», — как бы жалеюще вздохнула она и снова уставилась вдаль на играющую воду под солнцем. «Да ее вовсе никогда не было, проказницы твоей. Неужели так трудно уразуметь? Она была пустой оболочкой, путаницей беспорядочных воспоминаний, которые твои предки попытались мне навязать. Она не была настоящей. Ее нет и никогда не было. Я не заточала ее в себе и тем паче не уничтожала, еще не хватало. Она была чем-то вроде сна, снившегося мне некоторое время. Да, пожалуй, ее можно назвать частью меня». Ну, в том смысле, в каком сновидения составляют часть спящего. Теперь я проснулась, и ее больше нет. А все, что принадлежало ей, отныне мое. Включая, между прочим, тебя. Она ничуть не попыталась смягчить эту последнюю фразу. Однако потом улыбнулась и добавила теплоты в голос, продолжив, впрочем, оставим пустопорожнюю болтовню. «Расскажи лучше, как ты сегодня себя чувствуешь». «Выглядишь ты, во всяком случае, просто молодцом. Ну, правда, поначалу вид у тебя был, краши в гроб кладут». Уинтроу и не спорил. Он уже видел себя в зеркале, перед которым обычно брился Кеннет. Никто не узнал бы в нем теперь розовощекого мальчика, собиравшегося стать жрецом Са. Вот уж правда святая, он достойно завершил дело, начатое отцом, если иметь в виду отрезанный палец и рабскую татуировку. Теперь его лицо, руки и торс были сплошной мозаикой багровых, белых и розовых пятен. Кое-что со временем заживет, покроется загаром и будет выглядеть почти как прежде. Но на кисти, на щеке, на лбу, у края волос так, по-видимому, и останутся мертвенно-белые полосы. Уинтроу уже поразмыслил об этом и твердо решил, что ни под каким видом не позволит себе переживать по поводу своей внешности. Если уж на то пошло, у него была масса гораздо более важных забот. Драконица изваяния между тем вновь отвернулась, рассматривая цепочку островов впереди. Скоро должны были начаться скалистые отмели и отвесные рифы, делавшие столь опасным пролив между последним островом и его соседом, называвшимся Щит. «Между прочим, я могла бы тебе объяснить, как избавиться от этих рубцов. У тебя есть это знание, но оно слишком глубоко погребено и запрятано, самому тебе не добраться. Ах, бедняжка, куда тебе с твоей коротенькой памятью, всего-то 15 лет? Давай, соприкоснись со мной разумом, я тебя научу». «Нет», — ответил Уинтроу. «Ясно», — расхохоталась она. «Таким образом, ты хочешь засвидетельствовать свою верность этой, как ее, проказнице. Не хочешь иметь со мной ничего общего. Хиленький, прямо скажем, букетик на ее несуществующую могилку. Ну, ничего лучшего тебе право не изобразить. Кстати, я с легкостью могу принудить тебя, если захочу, потому что я знаю тебя, как ты сам-то не знаешь». Уинтроу на миг замер от ужаса. Он явственно ощутил ее разум, вплетенный в его собственный. Нет, она не тянулась к нему. Скорее показывала, что она уже здесь и может сотворить, что пожелает. Однако она тут же сузила свое восприятие и отпустила его. «Ну что ж», — сказала она, — «если тебе так уж охота жить дальше уродцем, неволить не буду». Искушение было жестоким. Он ведь отлично помнил то яростное наслаждение, с которым он сознательно управлял своим телом, заставляя его исцеляться, пока его разум спал в объятиях драконицы. А теперь он снова был жив и в полном сознании, и больше не мог погрузиться в недра собственной души столь глубоко, как требовалось для подобного управления. Могла ли она научить его делать это по собственной воле? Уинтроу жадно тянулся к новому знанию. И вовсе не ради избавления от боли и шрамов, а ради самого знания. Может, она научит его и тому, как изгнать из-под кожи краску невольничьей татуировки, а там и отрезанный палец заново отрастить? И сможет ли он передать освоенную таким образом науку другим? Какая дивная тайна приоткроется роду людскому! Уинтроу всю жизнь нравилось постигать новое. Лучшей приманки для него драконица при всем желании подобрать не могла. «Только представь, каким целителем ты мог бы стать», — сказала она. «Подумай об этом. И уж я убедила бы Кеннета тебя отпустить. Ты смог бы вернуться в свой монастырь и предаться простой и бесхитростной службе своему Са. Ты вернул бы себе прежнюю жизнь, которую считаешь утраченной. Вообрази, как ты вновь служишь своему Богу, да притом с чистой совестью. И правда, что тебе делать здесь теперь, когда проказница отсюда ушла?» Он почти проглотил наживку, почти. Крылья мечты успели вознести его весьма высоко, но эти последние слова подействовали точно ушат холодной воды, вернув его и весьма болезненно с небес на грешную землю. Проказница отсюда ушла. Ушла куда? Он негромко поинтересовался: «Ты хочешь, чтобы и я ушел? Почему?» Она быстро покосилась на него, сверкнув золотыми глазами. «К чему спрашивать?» — осведомилась она не без раздражения. «Не об этом ли ты мечтал с того самого дня, когда тебя силой сюда приволокли? Забыл уже, как ты проказницу этим без конца попрекал? Если б не ты, мои родители нипочем не забрали бы меня из монастыря. Все из-за тебя, твои слова, помнишь? Так почему теперь ты не хочешь просто взять то, что тебе предлагают, и отправиться во свояси?» Уинтроу поразмыслил над ее словами, потом сказал: «А вдруг то, чего я в действительности хочу, не подразумевает расставание с кораблем?» Подумал еще и добавил: «Что-то уж очень мягко ты стелешь. Вот я и спрашиваю себя, что за корысть тебе в моем отбытии? И в голову приходит только одно: если меня здесь не будет, это некоторым образом ослабит проказницу, так что тебе будет легче держать ее под замком и не пускать наружу. Чего доброго, без меня она совсем сдастся и перестанет доставлять тебе хлопоты. Так вот, свидетель, я люблю ее и тоскую по ней. И думаю, что ей тоже не хватает меня. А это значит, что покуда я жив и нахожусь здесь, проказница или какая-то часть ее тоже жива. И ты побаиваешься, что мое присутствие может таки вызволить ее, вытащить на поверхность. Помнится, тебе недаром досталась победа над ней. Она так хотела умереть, что и тебя с собой чуть туда же не утащила. Не очень-то большой был у тебя перевес». И Унтро ощутил, что находится на верном пути, и продолжал увереннее: «Ты сама когда-то проговорилась, как тесно мы все трое переплетены. Погибнет один, и двоим оставшимся придется несладко. Проказница еще живет где-то внутри тебя. А все, что живо, свято перед ликом Са, и мое служение моему Богу совершается здесь, ибо так велит мой долг перед проказницей. Ты не заставишь меня так просто от нее отступиться. Если дар исцеления, который ты мне посулила, станет взяткой за то, чтобы я ее предал, так уж лучше в шрамах ходить. Я говорю это тебе, драконица, но и она меня слышит, и она знает, что я ее не предам». «Глупый мальчишка», — хмыкнула носовая фигура и почесала шею всем видом, изображая, как мало значения придает она мудрое и великое его детскому лепету. «Тебе бы фигляром быть, трагедии разыгрывать в ярмарочных балаганах. То-то все бы рыдали. Ну что ж, носи свои шрамы в память о той, которой никогда по-настоящему не было. Пусть хоть они станут следом, который она в этом мире оставит. А что до того, почему я хотела бы с тобой расстаться? Кстати, это действительно так. Да просто потому, что предпочла тебе Кеннета. Я, знаешь ли, не лишена честолюбия, у меня есть определенные замыслы, и Кеннет гораздо больше подходит для их исполнения. Он и будет моим спутником вместо тебя. Я его, если хочешь, облюбовала». «Облюбовала, значит?» — прозвучал голос Этты. Очень спокойный голос. Уинтроу так и подпрыгнул. Драконица же лишь покосилась через плечо, она забавлялась. «Ага, как и ты», — промурлыкала она и беззастенчиво обижала Эту глазами, причем ее губы кривились в одобрительной усмешке. Кажется, Уинтроу для нее более не существовал. Внимание деревянной красавицы было безраздельно отдано Этте. «Подойди-ка поближе, дорогая моя. Это что, шелк из Верании? Погоди, но в сочетании с твоей кожей и волосами... Никогда бы не подумала. Милочка, да ты же в нем вся сияешь, точно дорогой камень в искусной оправе». Эта невольно потянулась рукой к мягко мерцающему темно-синему шелку своей блузы. «Где выткали этот шелк, мне в точности неизвестно», — неуверенно проговорила она. «Кеннет подарил, вот и все». «Нет, я решительно утверждаю, что это самая настоящая веронийская ткань. Такого великолепия нигде больше просто не делают. И потом Кеннет наверняка дарит тебе лишь самое лучшее, тут и сомневаться не приходится. Знаешь, когда я обладала собственным телом, мне, конечно, нужды не было ни в каких тканях, потому что моя кожа сверкала и переливалась сама по себе, как ни одно изделие человеческих рук. Тем не менее в шелках я кое-что понимаю. В мое время их так красили только в Верании. Этот цвет называется драконий синий». Она смотрела на Эту, склонив голову к плечу. «Как он идет тебе, если бы ты только знала. Тебе вообще замечательно подходят яркие тона. И Кеннет правильно делает, что дарит тебе серебряные украшения, а не золотые. Серебро на тебе вспыхивает и лучится, а золото, Ну, просто выглядело бы теплым, и все. Пальцы Этты переместились к браслетам на запястье, а щеки заметно порозовели. Она даже приблизилась на шаг другой к поручням. Потом заглянула в глаза изваянию. И, кажется, остальной мир для них на время перестал существовать. А Уинтру, против всякого ожидания, ощутил острый укол ревности. Кого и к кому он ревновал? Не хотел делить с этой проказницу? Или эту желал бы удержать подальше от драконицы? Он сам не знал. Эта чуть заметно тряхнула головой, словно разгоняя наваждение. От этого движения ее гладкие черные волосы так и заплескались по плечам. Она посмотрела на Уинтроу и слегка нахмурилась. «Тебе рано еще так долго торчать на ветру и на солнце», — сказала она. «У тебя кожа еще толком не зажила, а уже лупится. Полежал бы еще хоть денек, а там видно будет». Уинтроу пристально поглядел на нее, понимая, что-то тут не так. «С чего бы такое заботливое внимание?» Обычно она совсем не так с ним обращалась, без всякого там приторного сюсюканья. Он попытался прочесть ответ в ее глазах, но это смотрело мимо. Драконица высказалась откровеннее. «Это хотела бы перемолвиться со мной словечком наедине, Уинтроу, оставь нас». Это прозвучало как приказ, но Уинтроу не послушался. «Я бы на твоем месте не очень-то верил всему, что она говорит», — обратился он к Этте. «И мы, кстати, еще не докопались до правды, что же все-таки случилось с проказницей. Помнишь легенды? Там что ни слово, то предупреждение. Разговаривая с драконом, держи ухо востро. Она такого тебе наплетет? Она же знает, о чем ты больше всего...» И тут он снова ощутил в себе ее разум, на сей раз как вполне материальную дурноту. Его сердце стукнуло не в попад, потом... Принялось спотыкаться, на лбу выступил пот, даже дышать сделалось трудно. «Бедняжечка!» — лицемерно пожалела его драконица, аж прям шатается. «Да, сегодня он еще не в себе. Ступай, Уинтру, ступай, отдохни!» «Берегись!» — все же выдохнул он, обращаясь к Этте, не позволяя ей. Ему вконец поплохело, желудок поднялся к горлу. Уинтру не решался говорить, опасаясь, что его вырвет. Еще немного, и он потерял бы сознание. А этот свет! Как он резал глаза! Уинтроу заслонил ладонью глаза и, качаясь, поплелся по направлению к трапу. Больше всего ему хотелось залечь где-нибудь в тихом темном углу и, по возможности, никогда больше не двигаться. Он почувствовал себя несколько лучше, лишь добравшись до своей койки. Дурнота отступила, но взамен накатил страх. Она может сделать это с ним снова, в любой момент. Она была способна его исцелить или вовсе убить. И как, спрашивается, он поможет проказнице, если драконица имеет над ним подобную власть? Уинтру хотел было найти утешение в молитве, но и того не сумел. Он устал, он страшно устал. Он опустил голову на подушку и глубоко и крепко уснул. Это покачала головой, глядя ему вслед. «Еле на ногах держится», — сказала она. «Говорила же я ему, чтобы как следует отлежался. А он вчера вечером еще и напился». И она отвернулась от Уинтроу, чтобы снова посмотреть в глаза носовой фигуры. Дивные золотые глаза, такие прекрасные, искренние и властные. «Кто ты?» — спросила она. И голос прозвучал смело, хотя на самом деле это отчаянно робело. «Ты точно не проказница. У той для меня за все время словечка доброго не нашлось. Ей бы воля дать, точно выгнала бы меня вон, чтобы Кеннет только ей одной принадлежал». Улыбка алых губ сделалась шире. «Ну вот, наконец-то!» «Так я и знала, что единственное разумное существо на борту окажется одного со мной пола. Нет, это я не проказница. И в отличие от нее, я не намерена ни выгонять тебя с корабля, ни отбирать у тебя Кеннета». «Ах, Кеннет, подумай сама, какая может быть между мной и тобой ревность? Мы обе необходимы ему, обе. Его притязания столь обширны, что поодиночке мы не сможем их удовлетворить». Надо нам с тобой сделаться сестрами, даже ближе сестер. Итак, дай-ка я подберу имя, которым ты сможешь меня звать». И драконица сузила золотые глаза, напряженно размышляя. «Ага, молния. Зови меня молнией». «Молнией?» Одно из самых моих ранних имен в переводе с языка, которого теперь уже нет, гласило «зачатая во время грозы, когда ударила молния». Я просто сократила его до одного слова. Ведь вы, люди, живете мгновенно и предпочитаете короткие понятия, чтобы не запутаться. Итак, зови меня молнией. Это робко спросила, а истинное имя у тебя есть? Молния откинула голову и заразительно расхохоталась. Вот так прям взяла его тебе и сказала. Ох, милочка, если вправду хочешь, чтобы Кеннет к тебе неровно дышал, надо становиться хитрей. Нет, право. Браться с невинными глазками, выпытывать мои секреты — это что-то. Тут по ее чертам, вырезанным из дивы древа, пробежала тень озабоченности, и она крикнула через плечо. «Эй, штурвальный, два румба вправо! Там и глубина побольше, и течение благоприятнее». Примечание. Румб — 1/32 окружности видимого горизонта, то есть 11,25 градуса. В настоящее время деление горизонта на румбы в практике навигации используется редко. Конец примечания. У штурвала стоял Иола. Он послушался сразу, не задавая вопросов. Это прикусило губу. Интересно, что скажет Кеннет? Некоторое время назад он отдал команде строгий приказ всем вахтинам слушаться распоряжений корабля, как его собственных. Но это было еще до того, как проказница стала другой. Корабль слегка изменил курс и сразу побежал легче и веселей. Это подняла голову, оглядывая горизонт. Кеннет говорил, что они идут в Делипай. Но разве это помешает ему поохотиться по пути? Тем более, что Уинтроу уверенно идет на поправку, а значит, нет нужды отчаянно торопиться за лекарем. Да, теперь лекарь Уинтроу определенно без надобности. Эти шрамы уже никакими припарками не убрать. «У тебя взгляд охотницы», — одобрительно заметила молния, и тоже повернула голову, обводя глазами морскую даль. «Мы могли бы охотиться вдвоем, ты и я». У Этты пробежал по позвоночнику хмельной восторженный холодок. «Ты Кеннету бы это сказала, не мне», — пробормотала она. «Самцу?» Фыркнула молния и рассмеялась, но смешок был отчетливо презрительным. «Уж мы-то с тобой знаем самцов. Драконий мужик, знай, охотится, чтобы набить себе брюхо. А когда за добычей отправляется королева, она делает это во имя сбережения всего своего рода. Этому посвящено каждое наше движение, каждый вздох. Мы от рождения знаем это утробой. Все для того, чтобы продолжить наш род». Ладонь Этты легла на плоскую поверхность живота. Даже сквозь одежду она явственно ощущала крохотную выпуклость черепа, сработанного из дивы древа и украшавшего кольцо, вставленное в ее пупок. Он ограждал ее и от зачатия, и от скверной болезни. Долгие годы она носила его. С тех самых пор, когда заделалась шлюхой, а произошло это в очень раннем девичестве. Она привыкла к нему, оно уже казалось ей неотъемлемой частью ее тела. И тем не менее, последнее время кольцо определенно мешало ей и раздражало, как в плотском смысле, так и в духовном. Началось это, пожалуй, с того дня, когда на острове Иных к ней попала фигурка младенца. Это с нею не расставалось. И, кажется, ее тело понемногу начинало тосковать по материнству. «А ты сними кольцо-то», — предложила молния. Это так и замерла. «Откуда ты о нем знаешь?» — спросила она. Голос ее был ровным и очень опасным. Молния даже не покосилась на нее, продолжая озирать море. «Да ладно тебе», — отмахнулась она. «Нос у меня спрашивается на что? Чтоб я да не учуяла дивы древа, сними его, говорю. Это не делает чести ни тому, частью которого оно было когда-то, ни тебе, чтобы вот так использовать диво древо». От мысли, что крохотный череп когда-то был частью дракона, У Этты побежали по коже мурашки. Ей захотелось немедленно запустить руку под одежду и избавиться от кольца. Все-таки она сказала: «Надо бы для начала переговорить с Кеннетом. Он скажет мне, когда мы будем готовы обзавестись малышом». «Никогда он тебе этого не скажет», — со всей прямотой объявила ей молния. «Как это?» «Да ты что, подруга, умом двинулась, что вздумала мужику в таком деле довериться? Ты королева, тебе и решать, самцы. Да они никогда ни к чему не готовы. Они просто не созданы для подобных решений. Видела я их, знаю, небось, о чем говорю. Они заявляют тебе, что, мол, необходимо дождаться солнечных дней цветения и изобилия. Но вот изобилие наступает, а им все мало. Им требуется чего-то еще. Мы, королевы, устроены по-другому. Мы, в отличие от них, понимаем, когда жизнь тяжела и дичи не отыскать, вот тогда-то и надо особенно трепетно заботиться о потомстве. Нет, кое-какие решения самцам смешно доверять». И молния запустила в волосы пятерню, потом наградила Этту очень понимающим и, как ни странно, очень человеческим взглядом. «Никак не привыкну к волосам», — поделилась она, — «их так занятно разглаживать». Этта почувствовала, что помимо воли расплывается в ответной улыбке, и облокотилась на поручни. Как давно уже ей не доводилось беседовать с другой женщиной, да еще с такой, которая выражается без обиняков, как водилось у шлюх. «Кеннет, он не как другие мужчины», — проговорила она наконец. «Это нам обеим известно», — прозвучало в ответ. «Нет, ты правильно сделала, что решила спариться с ним. Но останавливаться только на этом что толку? Сними кольцо это. И не жди, пока он тебе скажет, что делать. Посмотри кругом хорошенько. Он что, каждому матросу подходит и объясняет, какой трос тянуть? Нет, конечно. Если бы ему приходилось так поступать, проще было бы самому со всей работой справляться. Нет, Кеннет предоставляет каждому думать за себя. Слушай, подруга, зуб даю, что он тебе уже намекал насчет наследника». Эти вспомнились слова Кеннета, произнесенные, когда она показала ему фигурку младенчика. «Намекал», — отозвалась она тихо. «Так чего ж ты ждешь? Его исчерпывающих указаний? Стыдобища! Ждать решения от самцов в таком деле, которое только нас, самок, касается? Это ты ему указывать должна бы, что к чему. Сними кольцо, королева». «Королева». Этти было отлично известно, что в устах драконицы этот титул обозначал особь женского пола, не более. Самки драконов были королевами, как кошки в кошачьем сообществе. И все же, когда молния произнесла это слово, оно навело Этту на мысль, которую прежде она едва отваживалась до себя допускать. Если Кеннет в самом деле станет королем пиратских островов, то кем же он сделает ее, Этту? Быть может, просто своей женщиной, бесправной наложницей. Но если у нее будет от него ребенок, тогда, возможно, она вновь пугливо погнала от себя слишком высокие устремления, а рука сама собой уже скользила меж складок гладкого шелка к теплой и нежной коже живота. Крохотный череп, вырезанный из дива-древа, держался на тонкой серебряной проволочке. Ободок был застегнут, как булавка, на простую петельку. Это сжало пальцы, и кольцо расстегнулось. Она вытянула его вон, осторожно высвободив крючок, и вынула руку из-под одежды. Череп ухмыльнулся ей в глаза, и Этти в раз стало холодно. «Дай мне», — сказала молния. Это попросту запретило себе о чем-либо думать, просто вытянула руку и уронила колечко в подставленную ладонь изваяния. Краткий миг оно лежало на этой ладони, сверкая на солнце серебряной проволочкой, а потом рука молнии метнулась ко рту, как у ребенка, завладевшего вкусной конфеткой. «Вот и нету колечка», — показала она Этти пустую ладонь. И та поняла, что сделанного уже не вернешь. Решение было принято, окончательное и бесповоротное. «Что ж я Кеннету скажу?» — проговорила она точно во сне. «А зачем что-то ему говорить?» — был ответ.